Глава 29. Маир. «Это что такое, Балаев?» — донеслось сквозь звон в ушах. Не сразу до меня дошло, чем вызвано недовольство Оли, ведь оргазма мы достигли одновременно. Пока восстанавливал сбившееся дыхание, ведьмочка успела развернуться ко мне лицом и увидеть то, что я собирался от нее скрыть. «Это как понимать?» — указывала пальцем на шрам на груди. «Когда тебя ранили?» Даже полностью обнаженная, растрепанная и зацелованная после нашей близости, Оля выглядела сейчас настолько сурово, что невольно вызывала восхищение. «Ррр, наша девочка, грозная!» — довольно урчал зверь в моей голове. «Так во время прорыва?» — сказал я почти чистую правду и поспешил выскочить из ванны. «За дуру меня держишь?» «Я что, по-твоему, не помню, в какое плечо тебя ранили?» Оля занесла ногу, чтобы переступить бортик вслед за мной, но внезапно побледнела и покачнулась. «Спасибо рефлексам и скорости, я успел вовремя подхватить любимую». «Дурак!» — слабо выдохнула она, а бездонные голубые глаза подозрительно заблестели. Закусив губу, осторожно коснулась кончиками пальцев светло-розового шрама. «Был новый прорыв. И тебя снова ранили твари». Она не спрашивала, а утверждала, пока я, притянув магией полотенце, закутывал в него девушку. «Почему сразу не сказал, когда я толкнула тебя? А если бы рана открылась, как в больнице? Бездна! Зверюга бесстыжая, ты хоть немного себя бережешь или считаешь себя бессмертным?» «Оль, прекрати. Как видишь, все со мной в порядке. А это ерунда. Регенерация справится». «Помню я, как она уже справилась один раз. Пойдем пороемся в моих запасах зелий. Кажется, там оставалось одно средство, которое ускорит регенерацию. Разберемся с твоим «все в порядке», а потом покормишь меня ужином. Надеюсь, он не успел остыть? Пахло вкусно». «Хорошо. Только, Оль...» Я прошелся глазами по стройному соблазнительному телу и тяжело сглотнул. «Оденься, пожалуйста». Оля все поняла правильно. Хмыкнув, стянула с крючка и накинула тонкий короткий халатик, едва прикрывающий аппетитную грудь и попку. Лучше не стало. Напротив, все мои мысли теперь были лишь о том, что белье она так и не надела. Натянув промокшие брюки, высушил их бытовым заклинанием. Рубашку надевать не стал, рассудив, что все равно в спальне снимать придется, ведь именно туда, если меня не подводит чутье, она и направилась». Я не ошибся. Удобно усевшись на мягком ворсистом ковре возле кровати, Оля сосредоточенно перебирала многочисленные пузырьки и склянки в объемной коробке. «Нашла». Обрадованно сжала небольшую емкость из зеленоватого стекла и кивнула на кровать. «Ложись, лечить буду». Осторожными движениями она понемногу втирала в рану густой крем. Судя по запаху, там было немало редких целебных трав. «Оль», — позвал я о чем-то задумавшуюся ведьмочку. «Та пара, про которую ты говорила, тебе не кажется, что они чем-то похожи на нас?» «Совсем не похожи», — фыркнула моя ведьмочка. «У меня орков в роду не было». «Я не о том. Скажи, ты бы хотела быть на месте той девушки? Я имею в виду оказаться чьей-то истинной парой». Я замер в ожидании. Молчание затянулось. В какой-то момент мне даже показалось, что Оля догадалась. «Нет», — наконец ответила она, заставляя мое сердце рухнуть в пропасть. «Не хотела бы». «Но почему?» «А что в этом хорошего?» «Чувство, любовь. Оборотни, например, к своей паре очень трепетно относятся, буквально на руках носят, пылинки сдувают. Для нас это высшая ценность, дар богов». «Дар ли?» — фыркнула ведьма. «Раз уж ты заговорил об этом, давай на примере оборотней разберемся, так ли это на самом деле. Из-за своей природы вы не можете выбрать партнера. Боги выбрали его за вас. Причем неизвестно, когда вы встретите пару. Может, и никогда, если, скажем, живете в разных мирах». «Тут ты не права», — возразил я. Истинные пары притягиваются друг к другу, и для этого межмировые границы значения не имеют. Не суть. Я о другом, Маир. Еще месяца два назад я бы сказала, что хочу, чтобы меня так же сильно любили, как высшие расы своей пары, но сегодня я видела обратную сторону такой безграничной любви. Я слушал внимательно, не перебивая, чувствуя, что рассказ не придется мне по душе. Амир. Он думал, что его пара счастлива в браке и ждет ребенка от мужа. Я не упоминала, но клиентка моя в разводе сейчас. И он, ради ее счастья, решил отступить, а сам... Видел бы ты его. Да краша на погребальный костер кладут. И все бы закончилось откровенно хреново, если бы Трис не упорствовала в своем решении найти отца ребенка. А парень уже собирался на границу перевестись. И что-то мне подсказывает, он бы первого же прорыва не пережил. Ольга на секунду отвернулась, чтобы зачерпнуть еще крем. Раздался тихий всхлип. Он не стал бороться, но есть же и те, кто ни за что не отступится от своей пары. Есть и такие, и их немало. Оля поджала губы. Я разводила пары, в которых один из супругов оказывался истинным высшего. В отличие от Амира, они от своей пары отказываться не собирались. Да, образовывалась новая счастливая семья. Путем разрушения прежней. Были семьи и с детьми, которые не понимали, почему их мама и папа вдруг больше не живут вместе. Я молчал. С этой стороны я никогда не смотрел. Да что далеко ходить? Взять Абеларда, друга твоего. Не найди он Марго вовремя, мы бы уже цветочки носили к его памятнику. Конечно, не мне осуждать богов, но, на мой взгляд, было бы куда лучше, будь все расы в равных условиях. «Так ведь есть ритуал», — сказал я и прикусил язык. «Есть», — кивнула Оля с подозрением, посмотрев на меня, но не прокомментировав мою осведомленность. «Мы даже его провели с подругами, особо на успех не рассчитывая». «И как? Получилось?» Я даже дышать перестал, ожидая подробностей. «Не-а. Похоже, что он через хвоста дракона пошел. Хотя вот Марго и Агнии повезло». Они своих мужчин наконец дождались. А у нас с Белкой по нулям. Видимо, на нас магия ритуала кончилась. Но оно и к лучшему. С желаниями нужно быть осторожнее. Я на примере Агнии в этом убедилась. Ответила, помрачнев. Так, все, я закончила. Теперь корми меня. Остаток вечера мы провели, наслаждаясь остывшим ужином, который, спасибо борщу, удался на славу. Пили вино и занимались сексом. Поначалу Оля осторожничала со мной, как с хрустальной вазой. Но потом вошла во вкус, а под утро и вовсе задремала на моей груди. «Оль!» — позвал тихо, зарываясь рукой в волосы девушки и пропуская шелковистые светлые пряди между пальцами. «А если где-то уже есть мужчина, для которого ты — истинная пара?» «Тогда я ему очень сильно сочувствую», — отозвалась темная ведьма, не открывая глаз. «Почему?» «Не уверена, что смогу ответить ему взаимностью. Я-то истинностью не связана. А быть с мужчиной из жалости, потому что в случае моего отказа он обречен на одиночество и бездетность, если не успел заделать полукровок, я не хочу. Если уж и влюбляться, то без всех этих божественных привязок», — зевнула она. «А если... этот мужчина — я?» Тишина. «Оля?» — позвал, но в ответ услышал лишь тихое размеренное посапывание. Ведьмочка уснула, собственнически закинув ногу на мое бедро и обнимая рукой под грудью. Последнего вопроса она не услышала. Возможно, и к лучшему. Мы только начали сближаться. Впереди еще много работы, если я хочу, чтобы мои чувства были взаимны. Поцеловав светлую макушку, тихо прошептал: «Я люблю тебя».